Прошло уже несколько минут, но Клочков и не думал вставать. Егор с Леной обменялись тревожными взглядами, но тут старик поднялся и отнес что-то к металлическому баку для мусора, стоящему неподалеку. Заглянув внутрь, осторожно опустил пакет в контейнер и быстро вернулся в гостиницу. «Грузите припасы, ребятишки. Пора нам», — он протянул им такой же мятый пакет, на этот раз белый. «Взрывное устройство?» — тихо спросил Егор. «Оно самое. Примитивное, собранное на коленке, но от этого не менее опасное. Нам бы хватило с лихвой. И что теперь?» «Да ничего. Поехали. Че вы копаетесь? Мы куда-то спешим?» — поинтересовался Егор. «Нет, в гости к Богу не бывает опозданий», — усмехнулся старик. «Просто мне не терпится поставить точку в этом деле. Что-то придумал уже. Да что тут думать, все предельно ясно. Садись за руль, мой юный друг». Они загрузились в машину и медленно выехали со стоянки. «Куда едем?» — спросил Егор. «Курс прежний, я скажу, где свернуть. Ты только особо не гони». Егор кивнул и выехал на трассу. Не успели они проехать и километра, как сзади раздался оглушительный взрыв. Юрий Андреевич, колдовавший что-то с навигатором, откинулся на спинку сиденья и приказал: «Первый съезд направо». «Понял», — подтвердил Егор. После того, как внедорожник съехал на грунтовку, Клочков протянул Лене трофейный ПМ и сказал: «Ты, Егорушка, тут не спеши, я на ходу сойду. Там впереди поворот. После него протяни метров 200 и тормози. Бери свой карабин и Ленку в лес уводи. Только недалеко, а то неохота вас потом искать. Я позвоню». «Хорошо». Старик молча подмигнул ему и выпрыгнул наружу. Егор потянулся и захлопнул за ним дверь. Он успел заметить в боковое зеркало, как Юра встал с земли и уверенно раздвинул ближайшие кусты, а затем поворот дороги скрыл его. Егор машинально засек расстояние и ровно через 200 метров остановил внедорожник. Лена передала ему чехол с карабином и первой покинула комфортабельный салон автомобиля, не забыв аккуратно прикрыть за собой дверь. Они успели углубиться в лес метров на 100, когда услыхали 4 негромких пистолетных выстрела. Супруги постояли еще некоторое время, прислушиваясь. Неожиданно громкая трель телефона заставила Егора вздрогнуть. Он торопливо достал смартфон. Звонил Юра. «Возвращайтесь к машине, я на подходе». «Принял». Егор ободряюще улыбнулся Лене, но та, судя по всему, не особо в этом и нуждалась. Она с безмятежным выражением лица поставила пистолет на предохранитель и сунула его за пояс. Когда они вышли из леса, Юрий Андреевич уже курил, сидя на пригорке неподалеку от внедорожника. «Веселей, молодежь», — поторопил он их, — «не ровен час проедет кто любознательный, а тут такой красавец посреди леса стоит». «Ты стрелял?» — спросил Егор, усаживаясь за руль. «Ну да, вы ж слышали. А по кому? Та же троица, да еще какой-то хмырь с ними». Клочков пошарил по карманам и достал потертый бумажник. «Хрулев Николай Сергеевич, 83-го года рождения, Нижегородская область. Знаешь такого?» Егор мельком взглянул на водительское удостоверение и покачал головой. «И я не знаю», — Юрий Андреевич убрал портмоне в карман и предупредил. «Тут скоро обратно на трассу можно выскочить». «Да, я вижу», — кивнул Егор. «А как ты их вычислил?» «Все просто. Я когда под машиной копался, то трекер нашел и решил, что они поедут за нами, чтобы завершить начатое. Ну а когда увидит, что мы тормознули, то наверняка остановится и пойдут смотреть, в чем причина. Ловушка, в общем-то, примитивная была. Как раз на таких и рассчитано. Любой маломальски грамотный человек сделал бы гораздо умнее и просто отступил бы на время, когда понял, что взорвать нас не удалось, а у этих самолюбие взыграло. Им уже и гелик твой не нужен. Оперативно они нас нагнали. Это да, но у них ночь в запасе была, а наш маршрут они отслеживали. Скорее всего, сумели быстро освободиться, когда мы уехали, и вызвонили этого четвертого со взрывчаткой и оружием. Ты бы видел его колымагу. Там даже какая-то рассада сверху на багажнике была, конспираторы. Хотя это как раз и не лишено смысла, ни один гаишник такую машину не тормознет. Ты вообще представляешь, что сейчас начнется? В общих чертах, безразлично пожал плечами Клочков. Объявит что-то типа перехвата и начнут трясти машины на трассе, да кошмарить местный криминалитет. Какой нахрен перехват, Юра? С неприкрытым отчаянием в голосе протянул Егор. 4 трупа, еще и взрыв этот в придачу. Да об этом, может, даже президенту доложат. Уже ж не 90-е. Валите на меня, как на мертвого. Мне один хрен бессрочное плавание. Очень благородно, но несколько неуместно. Давай лучше думать, как выпутываться будем. Они, «Конечно, свяжут взрыв на стоянке с этими жмуриками». «По-любому», — согласился Клочков. «Потом по камерам установят машину и пробьют владельца. Это дело пары часов, не больше». «На стоянке не было камер», — уверенно сказал Юрий Андреевич. «Это хорошо. Никто ведь не видел, как ты пакет в мусор выбрасывал. А даже если кто и заметил, так еще доказать нужно, что это была именно взрывчатка». «Тоже верно. Мы уехали до взрыва. Да и вряд ли там кто-то пострадал. Баки-то в стороне стояли. Скорее всего, там поражающих элементов не было, один пластид. Но нам бы с головой хватило. Тогда по гостишке этой. Не помню, не знаю, затрудняюсь ответить. Остаются жмурики в лесу. Да брось ты, Егорушка, фантазировать. Со мной никто особо базарить не будет. Пальцы пробьют, и дело раскрыто. Давай так, вы меня по дороге взялись подвести, и все. Глядя на твою машину, конечно же, не поверит, но и доказать обратное не смогут. Я к вам в Видном уже подсел со своим рюкзаком. На рыбалку ехал, а у вас типа свадебного путешествия. Позвал с собой. Мы на Оке денек порыбачили, но клёва не было, и я предложил сюда поехать. Насчет взрыва не в курсе, а в лес свернули, потому как хотели грибы пособирать. Услышали выстрелы, и я пошел посмотреть, что там такое, а вы, как законопослушные граждане, поспешили поставить органы в известность. Вот и все дела. Ленка, ты мне ПМ верни и езжайте с миром, а вечерком наберите, пересечемся где-нибудь. Так себе версия, если честно, засомневался Егор. Подозрительно много совпадений. Чуть копни, и развалится все. А смысл копать? На этих персонажей наверняка что-то есть. А с вас, молодоженов, взятки гладки. К тому же первые стукануть прибежали. Можешь настоять на экспертизе, чтобы подтвердило, что вы не стреляли. А если скажете, что я с вами был, когда палить начали, то и меня особо искать не будут, кто захочет бессмысленную работу делать. Ну, а задачит местных оперов, те отпишутся, и все. А я согласна с Юрием Андреевичем, подала голос Лена. Как доказать обратное? «Принимается», — решился Егор. «Я отцу позвоню, чтоб адвокатов прислал или какой другой ресурс задействовал. Мы ведь их убивать не хотели». «Кстати, об этом», — многозначительно сказал Клочков. «Юрий Андреевич, вы были абсолютно правы, а мы, не знающие жизни малолетние идеалисты», — тут же отреагировала Лена. «Впредь обещаем во всем слушаться более опытного и мудрого товарища». «Золотые слова, Елена Петровна». «Учись, студент», — рассмеялся довольный Клочков и попросил. «Ты меня тут, Егорушка, высади, а сам на трассу выскакивай». Юрий Андреевич помахал им вслед рукой и, легко перепрыгнув придорожную канаву, скрылся в лесу. «Ну что, любимая, поехали сдаваться. Понять бы еще куда, отцу позвони», — напомнила супруга. «Кстати, да». Егор достал телефон и, не вдаваясь в подробности, попросил помощь с адвокатом. Батюшка даже если и удивился этой просьбе, то виду не подал. «Разберемся. Езжай в Сызрань. Тебе позвонят. Лене привет. Спасибо. Обязательно передам». До города домчались быстро. Егор загуглил местонахождение ближайшего отделения полиции и даже начал движение по навигатору, когда ему позвонили с незнакомого номера. Спокойный, вежливый и, судя по голосу, уже немолодой мужчина представился Львом Осиповичем, основателем и владельцем какого-то адвокатского бюро. Быстро вникнув в суть дела, он назвал адрес другого отделения полиции и сказал, что будет там буквально через 5 минут. Егору понадобилось несколько больше времени, но он все же не заставил ждать себя слишком долго. Лев Осипович действительно оказался немолодым уже, но весьма бодрым и подтянутым мужичком с внимательными, умными глазами. Обменявшись с Егором крепким рукопожатием, он раскланялся с Леной и сразу же перешел к делу. «Это вы их?» – спокойно поинтересовался он, вынимая из тонкой кожаной папки какие-то бумаги. «Здесь распишитесь». «Кого их?» – сделал вид, что не понял, Егор. «Мы с женой только выстрелы слышали, и все. В таком случае я не вижу никаких причин для беспокойства. Прошу за мной, молодые люди. Я надеюсь, это не займет много времени. По крайней мере, я постараюсь несколько ускорить процесс». В этом отделении Льва Осиповича знали все. Он поздоровался за руку с двумя сержантами, курившими возле патрульной серой табакерки, потом с каким-то мужчиной в штатском, выходившим из отделения, и, наконец, как доброго знакомого поприветствовал дежурного капитана, сидящего за толстым, видимо, пуленепробиваемым стеклом. Дежурный оказался на высоте. Ему хватило меньше минуты, чтобы понять, о чем речь, и вызвать какого-то парня с лейтенантскими погонами. Этот лейтенант, то ли следователь, то ли дознаватель, Егор прослушал, когда тот представлялся, провел их в кабинет и, ознакомившись с версией пары о стрельбе в лесу, начал быстро заполнять какой-то бланк. Когда же прозвучало название отеля «Уют», он встрепенулся и достал свой мобильный, но звонить при них не решился и, извинившись, выскочил за дверь. Отсутствовал лейтенант минут пять, но, вернувшись, явно попытался затянуть процедуру опроса. Это было настолько очевидно, что Лев Осипович, до сих пор не вмешивающийся в процесс и перебиравший какие-то свои бумаги, оторвался от дела и с удивлением посмотрел на него. «Игорь Станиславович, мы чего-то не знаем», — лейтенант замялся, но, видимо, информация была не настолько уж секретной, и он все же решился ее поделиться. «Лев Осипович, сегодня возле гостиницы «Уют» произошел мощный взрыв. Детали мне, конечно, неизвестны, но думаю, что теперь этим делом другие люди будут заниматься. Взрыва мы не слышали, а вот выстрелы точно были», как можно более безразлично произнес Егор. «Я думаю, что это так или иначе связано. И время, и место практически то же самое. Наверное», – пожал плечами Егор. «В любом случае я должен снять показания, а там видно будет». «Да мы ж не против», – подала голос Лена. «Только, если можно, товарищ лейтенант, то побыстрее. Я что-то волнуюсь, а в моем положении это может плохо сказаться на здоровье ребенка». «Конечно, конечно», – заторопился лейтенант. «Но вы не волнуйтесь, здесь вам нечего опасаться. Может, воды?» «Спасибо, не нужно. Тогда продолжим». Само собой, после заполнения протокола их попросили немного подождать в коридоре. Ожидание затянулось. Двое мужчин в штатском в сопровождении тучного майора полиции появились часа через полтора. Полицейский распахнул дверь в кабинет опрашивавшего их лейтенанта и жестом предложил заходить. Впрочем, тут же вежливо добавил: «Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь». Крохотный кабинет с двумя письменными столами, шкафом для бумаг и большим железным сейфом явно не был рассчитан на такое количество людей. Майор, критически обозрев ситуацию, кивнул лейтенанту. «Пойдем, Игорь, не будем мешать товарищам работать». Тот спорить со старшим по званию не стал, быстро убрал бумаги в ящик стола и вышел следом за майором. «Это ваш белый Гелендваген возле шлагбаума?» — спросил один из штатских, усаживаясь на место лейтенанта. Второй молча уселся за свободный стол и принялся магнетизировать их взглядом. Конечно, до Каргина ему было очень далеко, но Егору этот тип решительно не понравился. «Мой», — не стал отрицать очевидное Егор. «Вы ночевали сегодня в гостинице «Уют» на трассе?» «Да». «А во сколько уехали?» «Не помню», — он пожал плечами и посмотрел на Лену. «Часов в 10, позже», — поправила его супруга, — «скорее, в 10:30. Мы ведь еще завтракали там, помнишь?» «Ну да, там хорошо кормит. Мы даже с собой в дорогу набрали». «Вы там втроем были?» «Да», — равнодушно признался Егор. «Персонал гостиницы описывал вас совсем иначе». Задававший вопросы человек уставился на Льва Осиповича пристальным немигающим взглядом. «Вы нас не так поняли», — попытался разъяснить ситуацию Егор. «Там с нами был другой человек, а Лев Осипович — местный житель. Посторонних попрошу покинуть помещение». Этот жесткий тон явно не вязался с формой просьбы. «Если вы, молодой человек, решили ко мне обратиться, то потрудитесь сперва представиться», — спокойно и с достоинством ответил Лев Осипович, даже не пошевелившись. «Старший лейтенант Свердлов, ФСБ. А теперь потрудитесь все же покинуть кабинет». Лев Осипович, не торопясь, извлек из кармана замшевый футляр, достал из него явно дорогие очки в позолоченной оправе и, надев их, взглянул на Свердлова. «Разрешите ознакомиться со служебным удостоверением?» «Да, пожалуйста». Красная книжечка распахнулась перед лицом адвоката буквально на пару секунд, но Льву Осиповичу этого вполне хватило. «Благодарю вас, Сергей Витальевич. Я вынужден отклонить вашу просьбу». «А с чего вы решили, что это просьба?» «Сергей Витальевич, есть несколько причин считать ваше приглашение просьбой. Этимология слова «прошу» и его толкование в словарях русского языка вас вряд ли заинтересует, но вот неофициальный формат нашей беседы не дает вам никаких прав что-либо требовать. Официально мы поговорим у нас в управлении», — многозначительно пообещал Свердлов тоном, не предвещающим ничего хорошего. «Повестку сейчас вручите», — невинно осведомился Лев Осипович. «Если нет, то разрешите откланяться. Господа Ивановы целиком и полностью выполнили свой гражданский долг, поставив в известность правоохранительные органы о возможном правонарушении. Их показания зафиксированы в установленной законом форме. Если у вас есть еще какие-либо вопросы, то пожалуйста, но исключительно в процессуальном порядке, согласно действующему законодательству. Лев Осипович встал, подавая им пример, но молчавший до этого времени второй штатский неожиданно сказал: «Вы абсолютно правы, господин юрист, и можете быть уверены, что все необходимые формальности будут соблюдены в полном объеме. Но это потом. А пока я все же предлагаю продолжить нашу исключительно неофициальную беседу». Лев Осипович взглянул на Егора, и тот утвердительно кивнул, давая понять, что не возражает. Адвокат снова опустился на стул и повернулся ко второму штатскому. «Простите, с кем имеем честь?» «Капитан Ярцев». Он сунул руку во внутренний карман, видимо, намереваясь достать удостоверение, но Егор сказал: «Может, хватит, у меня от этого фарса уже изжога началась. Я старший лейтенант СОБРа Егор Иванов, моя жена, Елена Петровна, тоже Иванова. У нас, между прочим, медовый месяц, и вместо того, чтобы развлекаться, сидим тут и слушаем эту ересь. Ребята, задавайте ваши вопросы. Если надо будет потом бумажки оформить, то мы позже заедем и все подпишем. У вас в Москве весь СОБР на геликах гоняет, удостоверение предъявите». Свердлов, видимо, не оценил его посыла или, может, просто не смог удержаться. «Сережа, пойди покури, я сам тут закончу». Ярцев покосился на напарника с неодобрением. Свердлов встал и молча вышел. Егор достал свое удостоверение, раскрыл и протянул в сторону капитана. Тот глянул мельком и кивнул. «Рассказывайте, Егор, что там за стрельба была?» «Да мы через лес поехали, думали грибов набрать. Григорий сказал, что их там сейчас немерено. Да и не в грибах даже дело, просто по лесу побродить тоже кайф. Ленке точно полезно будет. У нас в Москве, сам понимаешь, экология так себе. Ну, в общем, ничего мы не набрали, только от машины отошли, как пистолетные выстрелы услышали. Ну, я жену под руку и от греха подальше. Табельное-то сдал, в отпуске я. А с пустыми руками чё геройствовать? Глупо как-то». А Григорий свой рюкзак забрал и сказал, что пойдет, посмотрит. Мы его пытались отговорить, но у него, видать, азарт проснулся. «Григорий, это ваш друг, с которым вы в гостинице ночевали?» «Да не друг он нам, мы его по дороге встретили. Веселый мужик, моряк бывший. Мы с ним на Оку заезжали, пробовали порыбачить, но клев там так себе. Считай, совсем не было, баловство одно, только время зря потеряли. Ну вы ж поймали немного», — попробовала утешить его Лена. «Да то не улов», — пренебрежительно отмахнулся Егор. «На раз поесть. А где вы рыбачили?» — заинтересовался Ярцев. «Да я так и не вспомню сейчас», — задумался Егор. «В навигаторе можно глянуть. А сколько выстрелов слышали?» 4, уверенно сказал Егор. «А из чего стреляли, как думаешь?» «Из пистолета. Какой именно, не скажу, но в том, что это пистолет, уверен. А Григорий с вами рядом был, когда стреляли, или потом появился?» «Да он и не отходил от нас. Постоянно какие-то байки морские травил, в основном нереальные. Там не на два, а на четыре делить нужно. Но все равно интересно было, да и смешно у него получалось. А где вы его встретили?» «Так в Москве еще, точнее, на выезде из города, за МКАДом, по-моему, или перед, не помню точно. А зачем вы его подобрали? В деньгах вроде не нуждаетесь». «Да хрен его знает. Настроение хорошее было, решили подвести. Да он нормальный мужик, хоть и брехло, конечно. А он куда ехал? Да сюда, по идее. Мы еще удивились, что так совпало. А вы вчера, когда в гостинице ночевали, ничего подозрительного не заметили?» «Нет, все тихо было. Там дальнобойщики в основном, но они не шумели. А утром, когда вы завтракали, не знаю, я ничего такого не видел. Да как-то и не присматривался. А куда Григорий отлучался, когда вы завтракали?» «Не помню. Да он за пакетом для продуктов выходил. Я ему еще машину отпирала. Тебя не было, ты эти булочки сдобные покупал тогда», — напомнила Лена. «Точно. У них там какие-то бумажные пакеты должны были лежать, но я не нашел. Он долго отсутствовал. Елена Петровна?» «Нет. Сходил, достал пакет из машины и вернулся. Постоял, покурил и все. Я за ним наблюдала, мало ли, машина дорогая». «Откуда машина такая?» «Не по зарплате вроде. Подарок мамы. У нее бизнес хороший и благотворительный фонд. Повезло вам с мамой». «Это точно», — согласился Егор. «Спасибо за помощь, господа Ивановы. Если понадобится что-нибудь уточнить, я с вами свяжусь. Ну и вы, если вдруг что-то еще вспомните, позвоните. Это мой рабочий и мобильный». Ярцев протянул визитку. «Мы не господа», — не выдержала Лена. «Мы, товарищи». «Мне тоже так больше нравится», — улыбнулся Ярцев. «Наша проблема не в том, что мы не стали господами, а в том, что мы перестали быть товарищами». «Отлично сказано, товарищ капитан», — одобрила Лена. «Жаль не мной, услышал где-то. А вы мне сможете запись со своего навигатора на почту прислать?» «Без проблем», — Егор взглянул на визитку. «Да, на эту. Я вам буду весьма признателен». «Сделаю, не вопрос». «Хорошо, давайте я вас провожу». Они покинули тесный кабинет и вышли из отделения полиции на залитую ярким солнечным светом улицу. Неугомонный Ярцев снова принялся за вопросы. «А что у вас с лицом, Егор?» «Да поскользнулся недавно и чаем горячим облился». «Что ж это вы так неаккуратно? Случайно получилось. А вы просто путешествуете или по делам к нам? Совмещаем полезное с приятным. Но это конфиденциальная информация», — улыбнулся Егор. «Какой вы таинственный, товарищ старший лейтенант», — томно прошептала стоявшая рядом Лена и прильнула к нему всем своим телом. Ярцев смущенно отвел взгляд, быстро попрощался и ушел. Лев Осипович деликатно откашлялся и сказал: «Молодые люди, мне тоже пора. Мой номер телефона у вас есть. Напоследок могу порекомендовать провести государственную экспертизу на наличие продуктов выстрелов на ваших телах и одежде. Я могу добиться постановления о проведении этой экспертизы буквально сегодня же. Конечно, при условии, что вы не стреляли последнее время». «Последнее время, это сколько?» «Хотя бы несколько дней». Егор вопросительно посмотрел на Лену. «Месяц, наверное, может, чуть меньше», — улыбнулась она. «Будем вам признательны, Лев Осипович. Кстати говоря, сколько мы вам должны?» «Да бог с вами, Егор Николаевич. Мне уже очень хорошо заплатили. Я с вами свяжусь. Всего вам доброго». Лев Осипович направился к своему автомобилю и сразу же уехал. Усевшись в «Мерседес», Егор запустил двигатель и спросил у Лены: «Как тебе этот Ярцев? Не понравился он мне? Я бы предпочла, чтоб этим делом занимался тот, второй, Свердлов. Он какой-то более прямолинейный, а Ярцев умный и хитрый, явно опытный следователь». Егор согласно кивнул. «А ФСБ, это что, чекисты? А они здесь при чем?» «Из-за взрыва. Отрабатывают возможный теракт». «А зачем ему запись этого?» Она скривилась и пощелкала в воздухе пальцами навигатора. «Хрен ему, хочет, пусть изымает, если будет что». Егор набрал номер Юрия Андреевича, но тот был не абонент. «Ты кушать хочешь?» «Не». «Чё делать будем?» «Не знаю. Давай просто по городу погуляем». «С удовольствием». Они побродили по центру, посетили краеведческий музей, поглазели на Кремль, пообедали и заселились в гостиницу. Потом им позвонил Лев Осипович, продиктовал адрес и посоветовал запастись сменной одеждой. Лаборатория находилась недалеко, и сама процедура не отняла много времени. Егору и Лене просто протерли лицо и руки влажными тампонами, а одежду упаковали в полиэтиленовые пакеты. Лев Осипович заверил, что следователь ФСБ с пониманием отнесся к их опасениям и ждет завтра с утра для дачи показаний. Юрий Андреевич им так и не позвонил. Капитан Ярцев уселся в неприметный служебный «Опель» и вопросительно взглянул на Свердлова. «Сделали». Тот убрал из одного уха беспроводной наушник. «Обижаешь, начальник». «Леха, правда», — побурчал для приличия. «Типа, незаконно это и все такое, моралист, бля. В общем, с тебя вискарик, литр. Хорошего. С нас, Сережа. Концессионеры, надеюсь, участвуют в расходах на равных основаниях. Когда я за биллинг Рустама листал, ты почему-то Бандера не цитировал». «Ну да, пардон, запамятовал. Интересное что-то есть? А как же, на днище гелика такое пятнышко чистое-чистое. Протерли, чтобы лучше магнитилось? 100%. Значит, они все-таки, а исполняли довольно убедительно. С адвокатом, правда, переборщили. Почему? Да ты себя на их место поставь. Ну, услышали выстрелы в лесу, решили заявить и заодно отвалить этому крючкотвору пачку денег. Он, судя по всему, ни хрена не альтруист и берет прилично. Может, проще было взять и уехать? Внутри что интересного? Трекер нашли, простенький совсем. Кто-то их отслеживает. Я оставил на месте. С регистратора копию сняли. Свой жучок поставили. В остальном чисто. По запросу тишина. Да пока они соизволят ответить, мы с тобой на пенсию выйдем. Это точно. Я Виталику в Москву позвонил, он обещал помочь, но когда? Надо бы мать этого Иванова пробить. Что там за добрая фея, которая подарки по 10 лямов делает. Ага, хрен ты такой за десятку возьмешь, разве что сильно пу. Тем более, да и жену его новоиспеченную до кучи, тоже мне коммунистка выискалась. Думаешь, она при делах, по-моему, овца обычная, присосалась к мажору и рада. Да странная она какая-то, как не от мира сего, по сторонам пялится, будто в зоопарке, незнакомый город, вот и оглядывается. Может быть, есть еще один момент непонятный, август на носу, а она бледная, как дети подземелья. Ну и что, может, болеет или кожа такая, вон Клим вообще никогда не загорает, зимой и летом одним цветом. Клим, альбинос какой-то или что-то типа того, а это чем болеет, вампиризмом? Они немного помолчали, и Ярцев спросил, на регистраторе есть что-нибудь? Леха смотрит, если что найдет, тебе на телефон скинет. Че там молодожены, тебе орденов навешивают да грозятся запись удалить, наивные, сука, не сдержался Ярцев, надо было сразу изымать. Белый Гелендваген начал движение, и Ярцев распахнул свою дверь, ты присмотри за ними, а я задачу агентуру по тем четверым жмурикам и к полковнику на доклад, ну и за ценными указаниями, куда ж без них-то, давай, на связи. Глава 4. Следователем ФСБ оказался капитан Ярцев. Он поприветствовал Ивановых как старых знакомых, предложил кофе, поблагодарил за сотрудничество и заверил, что не имеет на их счет никаких подозрений, так как проведенная в рекордные сроки экспертиза ничего не обнаружила. Потом, сославшись на занятость и катастрофическую нехватку времени, Ярцев очень быстро оформил вчерашний рассказ в письменном виде, отметил пропуск, попрощался и выставил пару за дверь, ни словом не упомянув о записи с видеорегистратора. Егор и Лена, выйдя из управления ФСБ, раскланились со Львом Осиповичем и направились в свою гостиницу, а капитан Ярцев, наблюдавший из окна эту сцену прощания, вернулся за стол и долго разглядывал распечатанное крупным планом лицо Клочкова Юрия Андреевича. Лена не ошиблась, охарактеризовав Ярцева как очень умного и довольно опытного следователя. В свои 35 лет он имел на счету не один десяток успешно распутанных сложных дел. И в том, что Ярцев до сих пор оставался обычным, в общем-то, старшим следователем, виноват был только его длинный и острый язык, который однажды очень не к месту высказался об умственных способностях одного злопамятного деятеля из центрального аппарата, неожиданно нагрянувшего с внеплановой проверкой. С того времени ему стали поручать самые бесперспективные, если не сказать безнадежные дела. Соответственно, результат был так себе, а нагоняи от начальства стали привычными и даже обыденными. Но вчера полковник Истомин, поручая ему это дело, прямо сказал, что его недоброжелатель на днях отправлен на заслуженную пенсию, и теперь присвоение давно положенного Ярцеву звания майора – вопрос пары недель, а оперативное раскрытие этого дела может приблизить получение должности следователя по особо важным. Ярцев тут же пообещал себе, что из кожи вон вывернется, но раскроет это дело, и госпожа Удача, давно уже не баловавшая его своим вниманием, кажется, наконец соизволила повернуться к нему лицом. Все вроде бы складывалось хорошо, и версия неплохая, не противоречащая фактам, и подозреваемые определены, да и доказательная база начала потихоньку собираться. С мотивами, правда, было пока не ясно, но Ярцев очень надеялся, что информация о подозреваемых москвичах, обещанная бывшим коллегой, перешедшим на хорошую должность в Следственный комитет, сможет пролить свет, как говорится. Телефон Клочкова по-прежнему молчал. Егор с Леной после короткого совещания решили проехаться на то место, где видели его в последний раз, и попробовать восстановить маршрут. Шансы на это, конечно, были дохленькие, но ничего другого в голову не приходило. Был, правда, вариант поехать в рабочее и попытаться там что-либо разузнать, но это отложили на потом. Собрались быстро, выехали рано. Машин в городе, да и на трассе пока было немного, поэтому увязавшуюся за ними синюю пятерку Егор срисовал моментально. Он утопил было педаль газа в пол, нисколько не сомневаясь, что его табун под капотом позволит без труда оторваться, но пятерка сразу же замигала фарами. Тогда Егор притормозил и даже позволил ей поравняться. Сидевший на месте пассажира Клочков показал ему из окна кулак, и Егор тут же прильнул к обочине. Юрий Андреевич извлек с заднего сиденья свой объемистый рюкзак и направился к ним. Куда намылились ни свет ни заря, буркнул он вместо приветствия. Бросить меня решили, надоел вам старик, скажете тоже, обидчиво надула губы Лена. Мы тут переживали за вас, искать поехали. «Юр, а ты где потерялся?» – спросил Егор. «Рыбу ловил. Поймал?» «Нет. Ты чё, не выспался, старче? Чё бурчишь-то?» «Да то я так, по-стариковски. А это кто?» Егор кивнул в сторону разворачивающейся назад пятерки. Бомбила местный. Его очень позабавила история о том, как молодая жена вертихвостка спуталась с заезжим олигархом. «Стоило только мне на рыбалку уехать, вот он и взялся подсобить. То-то ты мне кулаком грозился», — понимающе ухмыльнулся Егор. «Вы что поведаете? Да нормально все вроде бы. Это если не считать того, что нами ФСБ занимается. Ну, за вами никто сейчас не поехал, да и у гостиницы не пасли. Как ты нас нашел?» «Так, я трекер в салон переложил, чтобы не отвалился на здешних ухабах, а планшетку их я еще тогда прихватил, а ларчик просто открывался. Что делаем? Ты насчет расщелины той не передумал?» Телефон Егора завибрировал, и Юрий Андреевич промолчал. Номер был скрыт. Егор, секунду помедлив, ответил: «Да, кто это?» Он тут же включил громкую связь, и из динамика раздался странный механический голос, без всякого сомнения, искаженный какой-то специальной программой. «Включили, Егор Николаевич? Очень хочется, чтоб и остальные меня тоже услышали. Кто вы?» «Я сейчас положу трубку», — пригрозил Егор. «Не советую, иначе ваша судьба может измениться далеко не в лучшую сторону. Ой, да не надо меня пугать, даже не пытаюсь. Наоборот, предлагаю вам помощь в трудной ситуации. Вы считаете, что я в ней нуждаюсь? Без сомнения, я полностью осведомлен о вашем, прямо скажем, незавидном положении». «Почему тогда я не осведомлен?» – перебил собеседника Егор. «Может, просветите?» «Конечно, именно за этим и звоню. Предупредите протянуть руку помощи. Я весь внимание». Егор постарался вложить в слова максимум сарказма. «Юрий Андреевич также внимателен, мы слушаем, говорите», – тут же отозвался Клочков на удивление спокойным голосом. «Хорошо, мне известно о том, как вы, Егор Николаевич, пару недель назад не смогли догнать господина Клочкова, невзирая на его почтенный возраст. Мне также известно о том, что послужило причиной недавнего взрыва в одном уютном отеле неподалеку. Надо сказать, что вам повезло тогда, в отличие от этих незадачливых угонщиков. Кстати говоря, мои поздравления, Юрий Андреевич, вы прекрасный стрелок. Я, признаться, такого еще не встречал. Из чужого, незнакомого Макарыча с 30 метров, 4 выстрела, и все точно в голову. Даже контроль не понадобился. Я восхищен. Приберегите дифирамбы для других, уважаемый. Давай ближе к сути. Юрий Андреевич почесал щеку, ловко извлек из кармана папиросу, прикурил, но потом, обернувшись на Лену, выбросил ее в открытое окно. Конечно, конечно. Время, деньги, как говорится. Ну так вот, я готов приложить максимум усилий, чтобы все эти обстоятельства никогда не стали достоянием широкой общественности, а следствие пошло в несколько ином направлении. Да оставьте вы свое словоблудие, сколько, как скажете, 5 миллионов евро. Даже большим ртом надо откусывать понемногу, а иначе подавишься, назидательно произнес Клочков, но их собеседник лишь коротко хохотнул. Отлично сказано, надо запомнить. А что касается суммы, так я неплохо осведомлен о вашей бурной биографии, да и состоянию дел полковника Иванова можно только позавидовать. Так что не стоит торговаться, вам до паперти еще далеко. Нам нужно подумать, обсудить. Конечно, надеюсь, 5 минут вам хватит, хотя я, честно говоря, не представляю, о чем тут можно думать и что обсуждать. Мы, коммунисты, Елена Петровна, должны помогать друг другу, правильно? Раздались короткие гудки отбоя. Это Ярцев, сука. Тут же догадался Егор. Да похер, привычно бросил Клочков, копаясь в недрах своего рюкзака. «Держите». Он протянул изогнутый защитного цвета армейский котелок с крышкой. «Это что такое?» – удивился Егор. «Ваши камушки. Доля честная, я не крыса. Дальше каждый выплывает по-своему. Расход, в общем, по мастям и областям. Соскочить решил, как говорил наш общий знакомый Пика. Рано или поздно наступает момент, когда каждая овца в стаде начинает думать о своей шкуре. Сравнение с овцой не радует, но сама мысль дельная. В его руке оказался уже знакомый СПС. «Эй, ты чего? Ствол убери!» — вырвалось у Егора. «Не ссы, малый. Это я, чтоб у тебя дурных мыслей не возникло. Береги жену, мусор, и удачи вам!» Он ловко выскочил из машины, закинул рюкзак за спину и, спрыгнув с дороги, легко потрусил через поле в направлении видневшегося невдалеке леса. «Вот же мразь! Тварь уголовная!» — С неприкрытой ненавистью сказала Лена, я тебя давно предупреждала. Глянь, что там с бриллиантами, а то с него станется. Егор осторожно снял крышку с котелка. Внутри лежал старенький потертый кнопочный телефон. На экране в черновике сообщений было написано. Нас слышат. Камера, выкуп в лес. Недалеко. Да вроде все здесь. Один хрен не хватит. Тут миллиона на три. Ну, может, чуть больше. Ты собрался вот так просто отдать кому-то все наши деньги? С ума сошел? Есть другие предложения? Сесть на пожизненное? Я не знаю. Ты мужик, сам думай, а мне волноваться нельзя. Да что тут думать, только гарантий ведь никаких. Заплатим, потребует еще, а больше реально нет. У меня на карте 1200 рублей, это нам за бугор свалить, и то впритык, и занять негде. Отец скорее нас обоих завалит, чем платить будет, ему репутация дороже, да и он почти банкрот, перезаложено все уже 100 раз. Сука, что ж делать, не успеем с камнями свалить? С неприкрытой надеждой в голосе спросила Лена. Вряд ли, далеко мы от границы. Были бы в Питере или во Владике, можно было бы попробовать. А так, его телефон опять завибрировал, и Егор сразу включил громкую связь. Это снова я. Надеюсь, вы пришли к правильному решению? Да, мы заплатим. Но только за нас. Клочков сбежал, и он теперь сам по себе. И всей суммы у нас нет. Есть 2 миллиона, но не наличка, а в ограненных якутских алмазах. И нам хотелось бы каких-то гарантий, потому как денег больше нет. Это неприемлемо. Минимум 3 миллиона. А из гарантий могу предложить свое слово офицера и не более того. Теперь к делу. Доедете до Новоспасского. Оставите автомобиль возле железнодорожной станции. Камни и ключи в бардачке. Оформите договор купли-продажи на свою машину, а данные покупателя я потом впишу. После чего садитесь на поезд и дуйте, куда душе угодно. Если все сделаете правильно, то можете забыть обо всем. Нет, что помешает вам убить нас прямо там, при задержании, а потом забыть включить камни в опись. Мы сделаем все, как вы сказали, но машину оставим где-нибудь на трассе или в ближайшем лесу. Геолокацию скинем на e-mail или в мессенджер, без разницы. Ладно, покладисто согласился шантажист, но имейте в виду, если задумаете со мной поиграть, сами понимаете. «Дайте слово». Невидимый собеседник расхохотался и успокоил. «Слово офицера. Скиньте мыло. Я вам смайлик позитивный пришлю в телеге», — пообещал шантажист и отключился. «Думаешь, ему можно верить?» — спросила Лена. «А нам ничего другого не остается. Ладно, как пришло, так и ушло. Еще заработаем, пусть подавится. Давай подумаем, где машину оставить, чтобы потом полдня пешком не идти. Да что там думать, вон посадка какая-то рядом». Лена махнула в сторону леса, куда побежал Юрий Андреевич. «Это лес, а не посадка», — уточнил Егор. «Давай там, без разницы. Можно я себе хоть несколько камушков оставлю? Это ж ничего», — с надеждой спросила Лена. «Конечно, сути дела не меняет», — великодушно разрешил Егор, запуская двигатель. Они немного поколесили по грунтовке, присматривая подходящее для засады место, и оставили машину на небольшой поляне, окруженной густым низкорослым кустарником. Судя по примятой траве, свежему пепелищу от костра и разбросанному вокруг него мелкому мусору, эта поляна недавно служила пристанищем каким-то любителям отдыха на природе. Егор запер машину, предусмотрительно забрав из нее документы и наиболее ценные вещи, и они не спеша пошагали к трассе, лениво перебрасываясь ничего не значащими фразами на какие-то отвлеченные от насущных проблем темы. Потом без труда остановили попутную машину, с которой проехали несколько километров к первой попавшейся придорожной забегаловке, где и расположились в непросматриваемом с трассы закутке за пластиковым, испещренным россыпью сигаретных ожогов столике. Кроме них, посетителей больше не было, и Егор с Леной спокойно просидели там пару часов, пока не позвонил Клочков. «Вы где?» «Кафешка на трассе, километров 5 в сторону города. Возвращайтесь к машине и валите в какое-нибудь людное место. Засветитесь там под камерами или в кабак сходите, что ли? Я наберу попозже». «Принял». Обратная дорога не заняла много времени. Вновь тормознули на трассе попутку и вскоре обнаружили свой внедорожник в целости и сохранности. Следуя наставлениям Клочкова, плотно поужинали в ресторане, прошлись по торговым центрам и вернулись в свою гостиницу. Юрий Андреевич позвонил ближе к вечеру. Был он мрачен и немногословен. «Завтра с утра уезжаем. Все нормально, отдыхайте». На вопросительный взгляд Лены Егор отрицательно покачал головой и устроился перед телевизором. Интересовали, прежде всего, местные новости, но ничего, достойного внимания, в них не было, и Егор даже не знал, радоваться этому или огорчаться. Утром на автостоянке перед гостиницей к ним незаметно подошел Клочков. «Здорово, ребятишки, как спалось?» «Здравствуйте, Юрий Андреевич», – удивилась Лена, а Егор молча протянул ему руку. Усевшись в машину, Клочков извлек из-под сиденья крохотный микрофон с коротким проводом и спрятал в карман. Затем достал из своего рюкзака какой-то электронный прибор. Некоторое время молча щелкал тумблерами и нажимал кнопочки, сосредоточенно вглядываясь в крохотный экран. Наконец, он удовлетворенно кивнул и спрятал свой девайс обратно. Вроде бы все чисто. Есть, конечно, устройства, которые он не распознает, но это уж очень дорогая техника, вряд ли ее будут использовать. Что с вымогателем? Это Ярцев? Нет, какой-то Свердлов из ФСБ решил подкалымить частным порядком. У него знакомый есть в московском СК, вот он и слил ему инфу на тебя, Егор. Они сумели вскрыть твой гелик, пока вы со следаком порожники гоняли, и сделали копию с регистратора. Ну и жучок заодно поставили. У них моя фотка есть, вот этот Свердлов и сложил 2 плюс 2. Так что на нас рано или поздно и другие выйдут, это теперь вопрос времени. Что со Свердловым? Застрелился. Но перед смертью успел дать признательные показания, как нанял тех четверых покойников, чтобы убить тебя, Егорушка. Экспертиза ведь все равно докажет, что он не сам застрелился, уверенно сказал Егор. Так он сам. Да ладно. И ты его пальцем не тронул? Все равно ведь следы найдутся. Не факт. Да расскажи ты нормально. Да что там рассказывать? Устало вздохнул Клочков. Место вы хорошее выбрали, а главное, недалеко, не пришлось мне, старику, сильно торопиться. Ну, осмотрелся я по-быстрому, залег рядышком, а тут и этот красавец подкатил. Тепловизором даже запасся, предусмотрительный. Спеленал я его аккуратненько и уволок подальше. Там и поболтали немного. Как тепловизор обманул, заинтересовался Егор. Это несложно, он же не постоянно в него смотрел. Когда подъехал, проверил округу, а я в канаве переждал. Потом, когда Свердлов вокруг машины петли стал нарезать, подполз поближе. Понятно. А как ты его без пыток убедил застрелиться? Он сам сделал выбор. Между быстрой смертью от пули и медленной от моего ножа. Ты знал, что у североамериканских индейцев пленный мог несколько месяцев жить на столбе пыток? А мы чем хуже? Ну да ладно. Перед смертью наш горе-шантажист на свой телефон снял послание для Ярцева, типа, устал бояться и раскаялся. Думаешь, поверит? Не знаю. Юрий Андреевич достал из рюкзака пачку исписанных листов и протянул их Егору. А это моя частуха. Чистосердечная, удивился Егор. И что здесь? Вы прочитайте потом на всякий случай. Если в общих чертах, то, когда я убежал от тебя в лесу, обуреваемый жаждой мести за Власа, выследил тебя и, похитив Лену, стал шантажировать. Это, кстати говоря, тебе, Лен, он протянул ей тонкий ремень, сплошь увешанный небольшими цилиндриками пластида с детонаторами, соединенными сложным переплетением проводов с обычным стареньким мобильным телефоном. Это взрывчатка, уточнила Лена, принимая неожиданный подарок. Да, надень на пояс и носи спокойно, она не взорвется. Зачем? Так, когда я тебя похитил самым коварным образом, надел ее на тебя и сказал, что если не смогу выходить на связь каждые полчаса, то на этот телефон позвонят, и все, а точно не взорвется, не переживай, гарантирую. Откуда сканер и все это? Егор кивнул на взрывчатку. Да напряг вчера одного деятеля, он мне должен был, тот свел с местными. Дорого, блин, куда теперь? Поехали в рабочий. Не дает мне покоя эта расщелина, хоть ты тресни, как будто манит к себе. Вы как хотите, мальчики, а я туда ни за что не полезу, решительно сказала Лена. Я, пожалуй, тоже... поддержал жену Егор. Глава 5. Полученное от Свердлова сообщение произвело сильное впечатление на капитана Ярцева. Это было сродни пресловутому грому с ясного неба. Недолго думая, он направился к полковнику Истомину. Они дважды посмотрели видеоролик, а потом одновременно, как по команде, закурили. «Ты этому веришь?» – испытывающе глянул на него полковник. «На розыгрыш не похоже, и трубку не берет», – уклончиво ответил Ярцев. «Ты Сергея, наверное, лучше всех знал. Он мог? Понятия не имею. Вряд ли. По крайней мере, я в этом очень сомневаюсь. И как это стыкуется с твоей версией?» «Хорошо стыкуется. Я бы даже сказал, что просто идеально. Остается, конечно, целый ряд вопросов. Кому понадобилось убирать Старлея Иванова, Зачем использовать для этого угонщиков из Нижнего? Каким образом заказчик вышел на Свердлова? Кто такой этот Григорий Романович Белых и почему Старлей с женой его покрывают? Ну и там еще по мелочи. Ладно, разбирайся. Шум пока поднимать не будем, но ты Сергея найди как можно скорее. Эту запись еще кто-нибудь видел? Ярцев отрицательно покачал головой. Это правильно, одобрил Истомин. Одно дело, когда человек на работе сгорел, а совсем другое. Конечно, согласился Ярцев. Я тогда озадачу технарей, пусть пробьют его телефон. Действуй, и держи меня в курсе. Слушаюсь, разрешите идти? Дождавшись утвердительного кивка шефа, Ярцев направился в технический отдел к молодому, но гениальному Лехе, который искренне обрадовался, если не его появлению, то десятилетнему виски точно. Леш, надо Серегин телефончик найти, а то он что-то на звонки не отвечает, а нужен срочно. Сделаешь? Да запросто. Я тебе данные на телефон скину. Премного благодарен. Тогда я побежал, не буду отвлекать. Давай. Не успел Ярцев спуститься к своему кабинету, как ему позвонил явно встревоженный Леха. Я тебе координаты скинул. Это в лесу, километров 30 от города. Хорошо, спасибо. Он с самого утра там, веско сказал Леха. Я понял, разберемся. Получив благословение Истомина, Ярцев прихватил с собой эксперта, одного из скучающих в дежурке оперов, и выдвинулся к указанной точке. На узкой лесной дороге им попалась убогого вида бежевая копейка с распахнутой настежь дверью. Ярцев с опером вышли из машины и огляделись по сторонам. На небольшой полянке, метрах в 20 от дороги, виднелось чье-то тело. Сергей Свердлов лежал на земле возле толстого поваленного ствола дерева. В руках он сжимал вставший на затворную задержку пистолет. На виске темнело аккуратное круглое входное отверстие с тоненьким потеком уже свернувшейся крови. Рядом валялся смартфон, с которого он, видимо, и отправил последнее в своей жизни сообщение. Ярцев издалека внимательно оглядел место около трупа, но никаких признаков борьбы или волочения не заметил. Одинокая цепочка следов самого Свердлова, примявшая траву и прошлогодние листья, тянулась от машины к трупу. Никаких признаков присутствия еще кого-либо. Ярцев кивнул эксперту, что можно начинать, и набрал знакомого из московского СК. «Привет, Виталик. Ярцев беспокоит. Есть минутка? Здорово. Что-то вы все разом обо мне вспомнили. Целый год ни слуху ни духу, а тут прям зачастили. Извини, Виталик, ситуация неприятная у нас. Тебе Серега звонил по поводу Иванова из вашего СОБРа? Да, я все сделал, как он просил. Пришли мне информацию по нему. Так я Свердлову вчера еще скинул. Сергей мертв. Можешь мне продублировать? Да, конечно. Виталик на секунду растерялся. Ты набери меня потом. Ладно, спасибо. Попозже созвонимся. Ярцев не отрывал взгляд от своего телефона до тех пор, пока не пришел долгожданный файл. Он быстро пробежал глазами его содержимое. Пазлы мгновенно сложились в единую картину. Ярцев скинул номер Иванова Лехе и тут же набрал его. «Леш, мне нужно местонахождение абонента. Истомин в курсе. Запрос мобильному оператору я оформлю, но надо сейчас. Сделаю. Ты Свердлова нашел, или он трубку посеял? Серега убит, но пока никому ни слова. Я понял. Это тот фигурант с Гелендвагеном? Да. Тогда лучше его гелик отследить. Точнее будет. Делай что хочешь, но найди мне их, Леша. Очень тебя прошу. Уже занимаюсь». Ярцев отключился и тут же позвонил Истомину. «Товарищ полковник, Свердлов мертв. На первый взгляд, самоубийство, но я уверен, что эксперты опровергнут это предположение. Попутчик Ивановых, это находящийся в федеральном розыске Клочков Юрий Андреевич, рецидивист, особо опасен. Старлей из СОБРа упустил его во время последнего задержания, но застрелил подельника Клочкова. Думаю, в этом все дело. Сейчас устанавливаем их местонахождение. Нужны тяжелые, без них не возьмем. Спецназ дам, не переживай. А ты оформляй все бумаги, чтоб комар носа. Сам понимаешь, какое внимание будет к этому делу. С осени 41-го года поселок Рабочий не сильно поменялся. Некоторые деревянные дома сменились кирпичными, спрятались за высокими заборами из профилированного листа, дорогу отсыпали щебнем, протянули толстую желтую трубу с газом, да транспарант над зданием местной администрации сменился с алого кумача на современный триколор. Вот, пожалуй, и все новшества. По крайней мере, Егору так показалось. А ты место найдешь, Юрий Андреевич? Мы, помню, долго по лесам петляли, с Божьей помощью. Тогда садись за руль, но я сперва подкрепиться бы не отказался. Вряд ли мы тут ресторан найдем. Хотя, может, какая-нибудь забегаловка и открылась. Да магазин в любом случае должен быть. Сухпаем перекусим, и в путь. Лады, магазин, конечно же, нашелся. Ассортимент не поражал разнообразием, но продуктов хватало. Юрий Андреевич купил пачку круп и пару банок тушенки, пообещав сварить на природе свой фирменный кулеш. Понятное дело, что от такого предложения никто не отказался. Выехав за пределы поселка, они не торопясь пообедали бутербродами с колбасой и овощами, а потом Юрий Андреевич, усевшись за руль, уверенно повез их по извилистой грунтовой дороге. Как и в прошлый раз, Егор быстро потерял всяческую ориентацию на местности и полностью доверился внутреннему навигатору Клочкова. Тот, как оказалось, не подвел. Внедорожник остановился, и Юрий Андреевич первым выбрался из машины. Потянувшись всем телом до явственного хруста в суставах, весело сказал: «Переходим в пехоту, ребятушки. Дальше наш буцефал не пройдет». Это было очевидно. Больше удивляло, что они вообще сумели заехать так далеко. Перед тем, как запереть автомобиль, Егор прихватил с собой карабин. Не то чтобы он рассчитывал поохотиться, скорее опасался, что его могут спереть местные, случайно наткнувшись на оставленную без присмотра машину. Егор с Клочковым навьючились рюкзаками, а Лена шла налегке, изредка отмахиваясь веточкой с парой листиков на конце от лезущей в лицо мошкары. Минут через 20 Юрий Андреевич остановился и, скинув свой рюкзак на землю, приказал: «Дальше я сам, здесь ждите, я с тобой, прикрою, если что», — вызвался Егор, и Клочков лишь безразлично пожал плечами. Пошли налегке. Юрий Андреевич впереди, а сзади, метрах в 30, двигался Егор с карабином на изготовку. Расщелина оказалась на своем месте. Юрий Андреевич призывно махнул рукой, и Егор не спеша приблизился. «Смотри, деревья целенькие и ровные, не то что там», — прошептал Клочков. «Я поближе гляну, а ты отсюда страхуй. Если все норм, то я позову, а нет, так забирай Ленку и валите отсюда. Не вздумай лезть меня спасать. Ты понял?» «Да понял я», — кивнул Егор. «С Богом». Юрий Андреевич, глядя на него, ухмыльнулся и осторожно двинулся к расщелине. Егор вытер внезапно взмокшие ладони о свою одежду и принялся внимательно наблюдать за окрестностями. Одетый в камуфляж натовского образца, Клочков медленно скользил между деревьями, изредка замирая и прислушиваясь. Наконец он добрался до расщелины, осторожно заглянул в нее, а затем, достав пистолет, скрылся в черном разломе скальной породы. Бесконечно медленно потекли минуты. Егор, уже начавший волноваться, все ли нормально, вдруг с облегчением увидел, как вышедший наружу Клочков призывно машет ему рукой. Легко подхватившись, Егор закинул карабин за спину и подошел к расщелине. «Ну что там?» «Да ничего особенного. Пещера какая-то. Судя по всему, рукотворная. Видны следы обработки на стенах. Камень посередине, типа алтаря или чего-то в этом роде. Зови Ленку, пусть тоже посмотрит. Она там извелась, наверное. А я пока костер разведу». «Здесь?» – удивился Егор. «Как по мне, так хорошее место. Да и нет тут никого, я бы почувствовал». «Ну, как знаешь, кулеш будешь готовить?» «Ага». Егор сходил за Леной, и она, несколько успокоенная его словами, сразу согласилась осмотреть местную достопримечательность. Пока Юрий Андреевич возился с костром, они с полчаса исследовали пещеру, подсвечивая себе компактными, но очень яркими китайскими фонариками. Стены и вправду носили следы обработки, но Егор решил, что это не ручной инструмент, слишком уж однообразными были насечки, одной длины и глубины и на одинаковом расстоянии друг от друга. Иногда встречались отполированные участки стен и потолка, сплошь покрытые загадочными символами. Егор старательно фотографировал эти фрагменты на свой телефон, решив выложить снимки на каком-нибудь форуме альтернативщиков. Может, кто-то сумеет перевести. Здоровенный параллелепипед посредине пещеры, видимо, и правда алтарь, изготовленный из какой-то другой породы, скорее всего, гранитный. Он тоже был тщательно отполирован и весил, судя по всему, несколько тонн. «Юра, подойди», — позвал Егор Клочкова. Тот зашел и прикрыл глаза, привыкая к темноте после яркого солнечного света. «Помнишь, ты говорил, что в Анголе тоже видел какие-то символы?» Егор направил фонарь на отполированный участок стены. «Такие?» Юрий Андреевич несколько секунд молча рассматривал эти знаки, а затем пожал плечами. «Там вроде бы другие были, но похожие. Да и тут их гораздо больше, в той пещере». Он не договорил. Снаружи раздался многократно усиленный мегафоном голос. «Вы окружены, Клочков, Иванов, выходим без оружия и с поднятыми руками». Они переглянулись, и Юрий Андреевич не спеша направился к выходу. Егор и Лена молча смотрели ему вслед. Клочков медленно вышел из пещеры, огляделся, а затем, подхватив лежавшие у входа рюкзаки и карабин, быстро юркнул обратно. Несколько выстрелов грянули одновременно, но пули лишь высекли каменную крошку за его спиной. Клочков уже копался в своем рюкзаке, выкладывая на алтарь запасные обоймы и пару гранат. Обложили плотно. Не уйдем. Сюда бы газомет, дымовухи да светошумовые. Он сокрушенно покачал головой. Так что, Ленка, надевай свой пояс и сдавайтесь. Скажите, что я вас отпустил. А ты что, решил геройски погибнуть? По мне, так лучше, чем пожизненное. Занятые разговором, они не заметили, как из темноты пещеры вышла сгорбленная фигура и, не обращая на них никакого внимания, неторопливо прошла к выходу. Лена испуганно вскрикнула. Мужчины обернулись, и она указала на фигуру дрожащим пальцем. Это была графиня. Одетая все в ту же не по сезону теплую меховую накидку, она вышла из пещеры, тяжело вздохнула, оперлась на свою палку и недовольно обозрела окрестности. По ней никто не стрелял. Потом графиня также медленно развернулась на месте и не спеша подошла к троице. Остановилась и смерила каждого тяжелым, злым, не предвещающим ничего хорошего взглядом. «Здравствуйте, графиня!» Клочков оставил в покое свой рюкзак и встал, с легкой улыбкой глядя на нее сверху вниз. «Я так и не поблагодарил вас за свое спасение, ну и за этого остолопа тоже, от души, как говорится». Графиня долго молча разглядывала спокойного и слегка отрешенного Клочкова, и вдруг ее лицо исказило неприятная гримаса. Кустистые седые брови поползли вверх, сморщенные узкие губы разошлись, обнажая редкие гнилые зубы, а черные, словно угли, глаза вдруг вспыхнули каким-то юным бесшабашным весельем. Она улыбается, догадался Егор и вдруг почувствовал, как Лена крепко ухватила его за руку и неожиданно больно сдавила кисть. Графиня перевела взгляд на него, потом на Лену. Улыбка, а это была именно она, теперь Егор в этом уже не сомневался, медленно сползла с ее лица, уступив место обычному неприязненному выражению. Потом старуха вздохнула, сгорбилась еще больше и, тяжело ступая, беззвучно побрела в темноту пещеры. «Я отпускаю заложников. Не стреляйте!» – заорал Юрий Андреевич и, повернувшись к Егору, протянул ему руку. «Рад был знакомству, Егорушка. Береги их и будьте счастливы!» Егор молча пожал ему руку. Он не знал, что ответить. В голову лезла какая-то дешевая напыщенная муть из плохих фильмов. «Спасибо тебе за все, Юрий Андреевич!» Смог выдавить он. Лена повисла на груди Клочкова и разрыдалась. «Ну ладно, хватит уже, подружка, а то я сам расплачусь». Он мягко отстранил Лену, что-то поправил у нее на поясе, замыкая контакты, отчего телефон вдруг ярко вспыхнул в полумраке пещеры своим синим экраном.